Наша броня хоть и похожа на броню клонов, но только лишь внешне. На самом деле это эксклюзивная броня, которая может выдержать намного больше. Так что сейчас вы осторожно сложите оружие и... Стойте, стойте. В домик вбежал филуцианец. Не надо крови. Я почувствовал то, что раньше не ощущал, а именно одаренного, которым и был этот маленький разумный. Ты не понимаешь, о чем просишь. Понимаю. Это вы не понимаете. Это джедай. Джедай? В голосе наемницы слышалась насмешка. Интересно, а кто же ты такой, что смог нас почувствовать? С помощью силы я снял с себя шлем, и это вызвало некоторый страх и даже восхищение со стороны наемников, которые начали опускать свое оружие. Хотя, полагаю, для начала мне надо представиться самому. Вы мастер Кеноби. Наемница произнесла это с легким придыханием, а в ее эмоциях я почувствовал жажду. Она хотела забраться мне в койку. Саша это тоже почувствовала, и ей это не понравилось. Вообще-то магистр, член совета ордена, но это уже не так важно. Я покачал головой. А кто ты такой? Кассис, меня в детстве забрали в орден, но я был слишком слаб, потому я поучился немного в аграрном корпусе и вернулся на родину, выращивать силум. Но не так давно на нас стали нападать пираты, они требовали отдать весь урожай. Маленький ящер покачал головой. Мы не могли на это пойти и наняли наемников, чтобы они защитили нас. Почему не обратились в орден? Ты же свой. Я внимательно посмотрел на Кассиса. Стеснялся, я поссорился с несколькими наставниками, которые учили меня, вот и решил не обращаться в орден. Ясно. Я вздохнул. Значит, пираты вам досаждают, а ты, значит, согласилась помочь. Дуло бластера слегка надавило на голову наемницы. Меня зовут Суги, а это мои товарищи и компаньоны Руми Парамита, Имба и Серепас. Мы приняли заказ уважаемого Кассиса на защиту деревни и урожая всего за 15% от их дохода. Да, всего лишь. В голосе Асаки послышалась ядовитая насмешка. Асака, не стоит, это действительно не так уж и много, если учитывать, что в противном случае деревня теряла вообще весь урожай. Так что тут все остаются в выигрыше, разве что к следующему урожаю филусианцам надо либо самим оружие купить, либо договариваться заранее, чтобы таких расценок не было. Думаю, если у наемников будет время на оборудование позиций, то можно и за 5% от дохода защитников найти. А ты в теме? Суги покивала. Ладно, пока можете жить, но если я замечу, что вы что-то задумали. Я покачал головой, давая им понять, что в этом случае им не жить. Глава 160. Бой. Система связи у вас на корабле есть? Я посмотрел на Суги, и она быстро кивнула. С момента первой встречи мы уже успели переместиться за стол и теперь обсуждали дела, сидя на относительно удобных стульях. Хорошо, мне надо связаться с орденом, передать им данные. Эта планета в большой опасности, и пираты вскоре могут оказаться такой ерундой. Я покачал головой. Кайнес, девушка быстро поняла, о чем именно я говорю. Да, раньше на орбите была станция Республики, на которой проходили лечение клоны и другие военнослужащие, но теперь станция уничтожена, а орбита усеяна небольшими зарядными станциями для дроидов-истребителей. Черт, да как мы так влипли? Суги явно не была рада услышать эти новости. А когда вы сюда прибыли? 2 недели назад. Она бросила на меня хмурый взгляд. И вы не знали, что недавно на орбите прошел бой? Да откуда? Мы, чтобы не привлекать внимание пиратов, заглушили корабль, так что никакой связи с космосом сейчас у нас нет. Точнее, она есть. Но для того, чтобы она работала, надо корабль завести. Ясно, но с орденом надо связаться. Я покачал головой. Сюда надо выслать флот для зачистки орбиты. Но для начала мы поможем вам установить укрепление для того, чтобы было проще защищаться от пиратов. Вот это другой разговор. Суги довольно покивала, после чего положила на столик планшет, на котором отобразилась карта поселка и примерное местоположение укреплений. Не годится. Саш покачала головой. Это не укрепление, а какая-то пародия на них, причем жалкая. Деревья максимум от чего защитят, так это от бластерного пистолета. А что ты предлагаешь? Я предлагаю вырыть окоп по периметру, а вот уже стены окопа укрепить деревом. Так оно надежнее будет, да и если окажется, что у пиратов окажется тяжелая техника, вроде танка, то окоп окажется куда более эффективным укрытием. Саш пальчиком показала, как именно, по ее мнению, должен проходить окоп. Да мы просто не успеем. У нас от силы неделя на то, чтобы подготовиться. О, на этот счет можешь не переживать. Я покачал головой. Окопы мы подготовим. На вашей совести будет укрепить стены деревьями, которые мы же притащим, а также продумать создание нескольких блиндажей и дотов. Хорошо, Суги покивала. Если вы уверены в своих силах, я только махнул Саш, после чего обернулся на Асаку и Гракру. Идете с филуцианцами, они покажут, какие деревья можно срубить, а какие нежелательно, после чего несете деревья к деревне, а мы пока что займемся окопом. Поняла, и мы разделились. Я и Саш телекинезом доставали землю, им же утрамбовывали ее, а когда была вырыта примерно треть, я оставил ее одну рыть окоп, а сам вернулся к началу и начал уплотнять стенки окопа за счет силовой ковки, буквально спрессовывая землю. Учитель, Асака и Гракра к этому моменту притащили первые деревья. Ага, это уже на совести наших наемников, только порежьте его на кусочки поменьше, чтобы они могли ворочить их, а то они телекинезом не обладают. Будет сделано. Работа кипела. Примерно 3 дня нам потребовалось для того, чтобы полностью подготовить окопы и несколько вышек для стрельбы, на которых расположились снайперы. А оказывается, среди этого небольшого народца также были знатоки бластерного оружия и охотники, хотя, конечно, животный мир Филуции не очень располагает к охоте. В общем, через 3 дня оборона была подготовлена, и мы наконец смогли активировать корабль Суги, чтобы выйти на связь с орденом. Хаем, не думал я уже, что выйдешь ты на связь. Йода покачал головой, а по его слегка подрагивающим кончикам ушей было понятно, он рад меня видеть. Мы живы, но Филуция сейчас в блокаде. На орбите множество небольших зарядных станций для истребителей, так что покинуть планету у нас нет возможности. Требуется помощь. Хаем, отправлю несколько кораблей я, зачистят орбиту они. Хорошо, и еще, надо что-то делать с планетой, тут производит очень хороший силум, пусть и в небольших количествах, так что терять ее нельзя. Хорошо, позаботимся о планете мы. Канцлеру сообщить надо. Да, несмотря на мои слова, я желал сказать нет, но сейчас это был не мой корабль, не проверенная система связи, в общем, слишком много неподконтрольных мне факторов, так что я просто не мог себе позволить демонстрировать сомнения в канцлере, которые могут до него дойти. Но надо сделать это так, чтобы только он знал об этой операции, потому что я подозреваю, что где-то в его ближайшем окружении находится крыса. На то похоже, скрыл информацию кто-то или передал ее КНС. Не так важно, что именно сделано было, но на вред республике это пошло. Для начала операцию начну, а после уже на доклад к канцлеру отправлюсь, чтобы не было времени у предателя план новый составить. Благодарю. И еще. Да, пираты мучают поселения, которые выращивают лекарственные растения, и это было даже в те времена, когда на орбите находилась медицинская станция. Надо разобраться, почему такое вообще стало возможным. Плохо, не докладывали о проблемах подобных, разберемся мы с ними. Мы с Йодой еще немного поговорили, после чего я попросил его передать короткую весточку Ти, и после этого связь была отключена. Ну, я обернулся на Саши и Суги, которые находились в комнате. Причем последняя находилась тут, так как не доверяла нам. Не хотела она оставлять меня одного в рубке своего корабля. Так что и разговор она весь слышала. Осталось дождаться помощи. Когда она еще придет? Суги покачала головой. Когда придет, тогда и придет, а наша задача выжить до этого момента. Обнадежил. Она покачала головой. Не дрейфь, все будет хорошо. Саш легонько стукнула ее по плечу, после чего мы покинули корабль и заняли оборонительные позиции. Ждать пришлось почти 5 часов, но после этого появилась летающая тарелка, из которой быстро выгрузилось несколько спидеров с пиратами, которые на полной скорости направились в нашу сторону, а с динамиков тарелки раздался голос. «Вы решили кинуть меня? Думаете, я не засек вызов, исходящий из поселка? Я все засек, и до того, как придет помощь, втопчу вас в землю. Ваши наемники умрут. Половина населения поселка умрет. А вы, наконец, усвоите, что, учитель, мы так и будем слушать его?» Я только вздохнул и, вытянув руку вперед, прикрыл глаза, а в следующую секунду резко дернул руку, и тарелка, буквально впечатавшись в землю, послышались взрывы, очень мощные взрывы, а пираты, которые уже двигались в нашу сторону, резко затормозили и сейчас смотрели в ту сторону, где недавно над землей висела их тарелка. Остальное за вами. Я приложил снайперскую винтовку к плечу и прицелился. Конечно, пока что стрелять из окопа было не очень удобно, но джедай я или где? Так что первый же мой выстрел попал точно в голову пирату, и она взорвалась, разбрасывая свои ошметки в разные стороны. Черт, если мы не присоединимся, то скоро пиратов не останется. Суги была поражена моими действиями, так что вскоре она и ее подчиненные присоединились к отстрелу. Впрочем, После потери своего корабля пираты уже не были так уверены в своих возможностях, а когда несколько из них, подлетевшие достаточно близко, взлетели со своих спидеров, после чего их расстреляли. В общем, наша победа была предопределена. Черт, Суги покачала головой, после того, как мы добили последнего пирата. Мне после этого даже награду стыдно брать. Глупости не говори. Подруга Суги, которую звали Руми Парамита, посмотрела на нее с осуждением. Мы отработали свои деньги. Да, нам помогли джедаи, и скорее всего без них кто-то из нас погиб бы, но мы готовы были пойти на смерть ради этих филуцианцев. Так что награда наша в полном объеме. Не бузи. Суги отмахнулась от подруги. Я не собираюсь отказываться от награды. Просто говорю, что слишком все было просто в этот раз. Не более, не менее. Ну-ну. Я насмешливо посмотрел на девушку. Что? Так ничего еще не закончилось? У нас еще возможно столкновение с КНС. Или ты думаешь, они упустят из виду то, что корабль пирата был неожиданно уничтожен, и это при том, что на планете нет систем обороны. Думаю, если они следят за планетой и имеют какое-то отношение к пиратам. Я покачал головой. Блять, наемники поняли, что скорее всего я действительно прав, и это несколько понизило градус радости со стороны наших союзников. Впрочем, следующие два дня были спокойными, уж не знаю, следили ли дроиды за поверхностью или нет, но не истребители, ни другие силы так на поверхности планеты и не появились. И это было хорошей новостью. Очень хорошей новостью. А буквально через две недели ожидания к планете прибыл флот Республики, который довольно быстро разобрался с хиленькой блокадой на орбите. Я узнал об этом из сообщения, которое мне пришло на личный коммуникатор. «Приветствую тебя, магистр Кеноби». Я не ожидал услышать этот голос, но в целом я не имел ничего против конкретно того джедая. «И я приветствую вас, мастер Джин. Мы уже зачистили орбиту, сейчас к вам вылетел корабль, который заберет вас с планеты. Думаю, магистр Ти будет рада, когда вы вернетесь на ваш флагман. Я тоже буду рад вернуться на флот». Я вздохнул, чувствуя облегчение, которое буквально растекалось по телу. «Все же ничего плохого не случилось. Мы дождались своих, и теперь Филуция будет под защитой, и мы сможем вернуться на уже ставший родным корабль». Вскоре на поверхность спустился корабль, в который я загрузился вместе со своими товарищами. «Вот так и улетишь?» Суги подошла к кораблю и посмотрела на меня с некоторой грустью. Вообще она предпринимала весьма значительные попытки соблазнить меня, но не лежала у меня к ней душа, так что отвечать на ее флирт я посчитал излишним. «Да, вот так и улечу. Даже поцелуй на прощание не подаришь, только если воздушный». Усмехнувшись, я демонстративно чмокнул воздух, на что она только грустно вздохнула. «Вот почему так, только встретишь нормального мужика, а он тебя в игнор отправляет. Так, может, не там ищешь?» Саш решила вмешаться. «Так-то этот конкретный мужик занят. И чё, я же не в жены к нему набивалась, я тупо трахаться хотела». «Ну так в чем проблема, слетай на Татуин и купи себе парня. Он тебе по гроб жизни будет обязан, если ты его выкупишь, образование дашь и относиться хорошо будешь». «Фу, фу, фу, ну нет, мне такое не по душе». Суги покачала головой. «Лучше уж совсем без мужика, чем вот так. Ну, выбор у тебя есть, может и повезет когда». «Ладно». Я потянулся к ручке и начал закрывать кораблик. «Удачи тебе, может, когда-нибудь и свидимся еще». «Ага, может быть». Корабль закрылся, и мы начали подниматься в воздух. Уже совсем скоро мы должны были добраться до корабля Джина, а после нам скорее всего выделят небольшой корабль для того, чтобы добраться до нашего флота. Это была не очень сложная и крайне нудная миссия, которая скорее всего была нужна в качестве попытки нашего устранения. Посмотрим, что нас ждет впереди. Глава 161. Зверзила. Некоторое время я просто продолжал нести службу на своем флоте. Мы находились на весьма напряженном участке фронта, но в целом, ничего сложного для нас тут не было. Мы с Ти и девочками поочередно входили в боевую медитацию, поддерживая внимательность и боеготовность флота. Отражали мелкие нападки сепаратистов, которые маскировались под пиратов, да и с самими КНС мы сталкивались. Впрочем, приказа вести наступательные действия у меня не было, а потому я просто удерживал линию фронта, не сдвигаясь ни на одну систему назад или вперед. «Кеноби». В рубку вбежала Анья, и я с шоком посмотрел на нее. «У нас мало времени». «Ты что тут?» «Говорю же, нет времени. Для того, чтобы я смогла сюда телепортироваться, Йода собрал почти всех рыцарей, падаванов и мастеров, которые были в храме. Они накачали меня силой так, что меня может разорвать в любой момент. Да что случилось? Надо переместиться на Корусант. Живо. Ты сможешь? Да. Она коротко кивнула. Вилл, флот на тебе идти. Я готов. Я посмотрел на Кура, и она, взяв меня за руку, перенесла нас в храм. Не узнать архитектуру места, в котором прошло все мое детство, я просто не мог. Какого? Я согнулся пополам, а Анья просто рухнула на пол с истощением сил. Мне было очень плохо, но в то же время, ощутив на себе этот перенос, я прекрасно осознал, что смогу повторить его. Конечно, сначала надо будет начертить пару ритуальных кругов, которые помогут мне совершать такие перемещения в пределах видимости, а после можно будет и без них, а еще можно будет научить этому моих девочек и Ядды. Хух, я выдохнул и, силой подняв сестру по ордену, отправился в место, где чувствовал наибольшее скопление жизни. И не прогадал, буквально через 5 минут я был в большом зале, где в повалочку лежало множество джедаев, а в центре, опираясь на свою клюку, стоял Йода. Помощь твоя нужна, зверя буйного остановить. Я слегка нахмурился. Зверя? Не берут его мечи, крупный он слишком для техник силы, для нас так точно. Остановить его надо, а не то убьет он многих на Корусанте. Хорошо, но метод на мое усмотрение. Канцлер убить его просит. Шкура зверя тонка, легка и прочна, хочет изучить ее он, броню лучше для клонов сделать. А вот это, я покачал головой, уже не ему решать. Он облажался с этой тварью, и если мне понадобится ее уничтожить, я ее скорее в звезду брошу, чем ему отдам. Это же надо. Я вновь покачал головой. Додуматься такую тварь на Корусант доставить. Против мы были, но канцлер он, решение его выше нашего. Я прикрыл глаза на пару секунд, после чего вздохнул и, обратив внимание на то, что до сих пор не положил Кура на пол, сделал это, уложив ее точно перед Йодой. Позаботьтесь о ней, а я пошел займусь делом, и да, подготовьте мне крейсер, в который она поместится. Хорошо, на себя ответственность возьму я. Прислушавшись к силе, я почувствовал весь Корусант, хоть это было делать и неприятно, но я это сделал, а после ощутил и животное, а также то, что сила поет вокруг него. И я сразу понял, что убивать это существо я не буду. Нет, сила, конечно, позволит мне это сделать, она не станет останавливать меня, но то, что я ощущал, говорило мне о том, что это будет полнейшей глупостью с моей стороны. Ускорившись, я, наплевав на все правила храма, пронесся по его коридорам и, выскочив на улицу, использовал силовой прыжок, буквально взмыв в воздух. Далее телекинезом спрессовал воздух, на который встала моя нога, и еще один силовой прыжок. Стороннему наблюдателю наверняка могло показаться, что я просто бегу по воздуху, точнее прыгаю по нему. Вот только стороннего наблюдателя не было и не могло быть, слишком быстро я двигался. Для того, чтобы добраться до места, где буйствовало существо, мне потребовалось буквально 10 минут. Это достаточно много, и многих моих братьев и сестер по ордену подобное бы вымотало, но не меня. И вот я уже стою на крыльях одного ларати, который летит к монстру. Еще секунда, и я силой открываю десантный отсек и буквально заскакиваю внутрь, телекинезом отводя от меня стволы винтовок, которые в меня решили направить клоны. Отставить. Доставьте меня к той твари, да поближе. Есть, сэр. Они меня узнали и тут же вытянулись по струнке смирно, а Илот заложил вираж и стал приближаться к твари. Я же вытянул руку и сосредоточился. Я не хотел навредить ей, тем более что чувствовал, что внутри у нее есть жизнь, да еще не полноценная, развивающаяся, но это значило, что передо мной самка, а еще ее сила, клубившаяся вокруг ее головы, говорила мне, что она достаточно разумна для того, чтобы как минимум интуитивно понимать, что ей говорят. Я начал медленно сжимать кулак, очень медленно, представляя, как я хватаю ее за лапы, хвост и голову, но не касаюсь ее живота, и тварь стала замедляться. «Отлично, мой мальчик!» Из динамика прозвучал голос Палпатина. «Держи ее, сейчас подвезут специальные кандалы, и ее можно будет вновь сковать». Его голос был предвкушающим. «Простите, канцлер, но один раз вы уже ошиблись, доставив ее на Корусант. В этот раз я не позволю вам так рисковать жителями планеты». Я пару раз стукнул в обшивку между десантным отсеком и пилотским местом и обратился уже к пилоту. Впрочем, я был уверен, что и канцлер меня слышит. «Доставь меня так, чтобы мы зависли точно напротив ее морды». Клоны меня послушались, хотя канцлер ворчал, ругался, но мы вскоре зависли напротив обездвиженной самки. «Здравствуй». Я положил руку на ее морду, стараясь силой передать то, что я не причиню ей вреда. «Прости нас за то, что ты тут оказалась. Многие так называемые разумные, хуже насекомых, которые мешают жить. Существо моргнуло и посмотрело на меня, а в силе я почувствовал удивление. Она все еще была в ярости, но при этом удивление заставило ее на пару мгновений забыть об этом, и она даже перестала дергать телом, в попытках высвободиться. «Сейчас сюда прилетит корабль». Я старательно транслировал ей картинки своих слов в голову. «Я погружу тебя на него, и мы отправимся далеко-далеко. Планета не будет иметь разумного населения, только различные животные, и ты станешь там верхушкой пищевой цепи. Сможешь заботиться о своих детках». Растерянность. Именно это теперь испытывала хищница. Она не понимала, почему я ее ненавижу, не понимала, откуда во мне столько сострадания и желания помочь. А еще она испытала страх, так как поняла, что она носит в себе потомство. Видимо, до этого она этого не знала. Крейсер опускается, магистр Кеноби, скоро погрузить на нее существо, это сможете вы. Голос Йоды раздался из динамика, и тут же прозвучал голос канцлера. Закидайте ее бочками с газом, не смейте. Мой голос лязгнул сталью, а также я удержал на месте свой лаати, но мне стало сразу понятно, что все эти клоны все же подчиняются в первую очередь Палпатину. «Сэр, вы слышали приказ?» Я обернулся в сторону клона. Я сказал «нет». Первый же снаряд я поймал в телекинетическую сферу, потом был еще один и еще. Самка боялась, она понимала, что ее кто-то атакует, но при этом также понимала, что кто-то ее защищает, и потому не знала, что делать. Она была достаточно разумна, чтобы понимать, что дернувшись может помешать защищать ее, да и что она все еще не свободна, она тоже понимала. Я, конечно, мог бы и не суметь ее защитить, но я не собирался все время ловить снаряды по одному и удерживать небольшие сферы с ядовитым газом по отдельности. Вместо этого сферы я объединял, да и вокруг самки появился барьер, который защищал ее. «Магистр Кеноби, вы забываетесь. Это вы забываетесь, канцлер Палпатин. Джедаи не ваши подчиненные. И мы уже один раз смирились с вашим желанием доставить эту самку сюда. И к чему это привело? Сколько жертв случилось, когда просто желающая жить форма жизни поняла, что ее собираются убить, и решила, вырвавшись, отомстить вам?» Я бросил взгляд на наручный компьютер, на котором мигала лампочка, которая говорила, что разговор записывается полностью. «Прав, Кеноби юный, обещали вы нам, что безопасно будет держать ее на Корусанте, и видим мы, что теперь вырвалось существо это, жертв много, а вы еще одну хотите добавить, испуганное существо». Вскоре рядом появился небольшой кораблик, на борту которого я видел Йоду и Эйлу, что жить всего лишь хочет. Его шкура может спасти тысячи жизней наших воинов, может спасти, а может и нет, неведомо то никому из нас. Масса есть веществ, которые известны нам, но синтезировать которые не сможем мы, цены из-за или по иным причинам. Тем временем из космоса стал опускаться крейсер. Взяли вы с чего, что сможете создать броню из шкуры этой? Возможно, дело не только в шкуре, сказал бы даже я, что вероятность этого большая, и биология этого существа, именно она причина прочности шкуры. Вы нарушаете приказ канцлера. Это бунт. Не бунт это. Йода покачал головой. Спасение жизни лишь. А ракеты с газом закончились, и я собрал весь газ в одну сферу, на которую теперь задумчиво смотрел. А тем временем мне в спину уперся ствол одной из винтовок. Не стоит этого делать. Вам отдали приказ, сэр. Эту тварь надо убить. Слово «сэр» он произнес с издевкой. И поэтому ты решил наставить на меня пушку? Ничего личного, сэр. Мы всего лишь выполняем приказ канцлера. Я только плечами пожал, и в следующую секунду все винтовки клонов просто смялись. Выполняйте, кто вам мешает? Только без оружия. Если вы думаете, что это нам помешает. Я совершенно спокойно выпрыгнул из лаати и приземлился на морду самки. Сам же кораблик я просто посадил на улицу. Очень осторожно посадил. Тем временем корабль уже опустился достаточно низко, и у них открылся грузовой ангар. Передо мной уже очутился кораблик с Йодой и Эйлой, на который я запрыгнул и после этого начал поднимать существо вверх. Буквально 30 минут, и существо было погружено на борт корабля, где я стал очень медленно и осторожно отпускать ее. И когда я ее отпустил, она не стала бросаться на меня или еще как-то агрессивно реагировать. Вместо этого она очень медленно подвела ко мне свою морду, на которую я положил свою руку. «Скоро ты будешь в безопасности. Что с газом делать будешь ты?» «Выброшу в космосе. Держать его несложно, так что отлетим от Корусанта, и тогда просто высвобожу его в шлюзе, который потом откроют, выпустив весь этот газ наружу. План хороший, но уверен ты в том, что сделал?» Не простит тебе это канцлер. Он и так уже пытался от меня избавиться. Но раньше делал это скрытно он. Ну, я непринужденно пожал плечами. Как по мне, ничего не изменилось. Кстати, вот запись. Я переслал Йоде запись разговора с канцлером, где он сам признается, что именно он приказал доставить ее сюда. Так что этим можно будет надавить на него. Сэр, к кораблю летит истребитель, передает джедайские коды. Пропустите. Йода вздохнул, да и я был не очень рад, так как чувствовал этот огонек силы, который явно принадлежал Энакину. Потерян он уже для нас. Канцлер повлиял на него сильно. Не исправить нам ситуацию эту. Йода грустно вздохнул и сгорбился, опираясь на свою клюку. У меня даже ощущение создалось, что он стал лет на 200 старше. Страшного в этом нет ничего. Я покачал головой. Можно отрезать от силы и отправить его на какую-нибудь удаленную колонию, где корабли появляются раз в пару десятков лет. Конечно, он с канцлером свяжется и тот его скорее всего вытащит, но сколько на это потребуется времени? Не выход это, сами упустили мы его, последствия должны принять мы. Так я и не предлагаю отказываться. Просто принять их можно, сидя смирно на попе, а можно, попытавшись исправить ситуацию. Разговор пришлось прервать, так как Скайуокер оказался на диво резвым и вскоре уже оказался в грузовом трюме. Как это понимать? Самочка, увидев его, глухо зарычала. Я столько сил угробил на то, чтобы поймать эту тварь, а вы ее вывести решили. Правильно это будет. Достаточно разумна она, чтобы за жизнь ее беспокоиться. Да она убила несколько сотен моих клонов. Просто так ли она убила их? Отчет читал я. Бомба-то, против которой были Винду и я, взорвала землю, гнездо повредило скорее всего. И что? Да то, что ты ее дом разрушил. Вот представь, живешь ты где-то, никого не трогаешь, а тут кто-то разрушает твой дом, и если ты имеешь достаточно сил, то первое, о чем ты подумаешь, это о том, что надо наказать обидчика. Я не могу вам позволить ее увести. Энакин нахмурился и положил руку на свой клинок, который висел у него на поясе. И как же ты нас остановишь? Морда твари слегка отстранилась от моей руки, и вскоре она уже нависла над нами, но смотрела она точно на Энакина, и рычала она уже не так глухо, так что он был вынужден сделать пару шагов в сторону. «Уходи, решение принято уже». Йода слегка пристукнул свой клюкой о пол трюма, и Энакин убрал руку от рукояти клинка. В следующую секунду он сжал кулаки, и переборки слегка заскрипели, но сил у него хоть и было много, но вот уверенности в себе не хватало. Да и не направлял он свою ярость на это воздействие, так что ничего больше не произошло, и ему пришлось развернуться и быстрым шагом уйти. Собрал команду я, есть тут и те, кто сможет контакт с ней держать, доставят они ее в неизведанные регионы, где на планету безразумной жизни высадят. Я кивнул, осталось только познакомить эту красавицу с тем или той, кто сможет с ней поддерживать контакт. Глава 162. Последствия. Ты вообще понимаешь, что ты натворил? Канцлер, несмотря на свой небольшой рост, нависал надо мной, ну, по крайней мере, пытался нависнуть надо мной морально. Однако мне было на его попытки фиолетово. Я просто стоял, мои руки были за спиной, где я просто держался правой за локоть, левой наоборот, и безразлично смотрел вперед. Рядом с канцлером стоял Энакин. Да парнишка, видимо, это судьба. Жалел ли я, что спас его из рабства? Нет, у меня была возможность его спасти, и я спас. А если надо будет, я убью его, защищая орден. Но я дал ему шанс. Возможно, кто-то сказал бы, что я мог лучше обучить его, мог бы изменить его судьбу. Однако я не собираюсь спасать всех и каждого. Скажу больше, если бы не то, что после смерти джедаев этот мир хлопнется, а также если бы не дети, живущие в ордене, то я бы просто проигнорировал эту заварушку и, забрав Ти, Саш, Падме, Рэй и Асоку, просто свалил бы куда-нибудь в неизведанные регионы. Но, чего не могу сделать, того не могу. Канцлер, как вы сказали, осудить мы его не можем, но возможно стоит отправить магистра. На этом слова Энакин явно показал своим голосом, что не считает меня магистром. В карцер на пару недель, хм. Канцлер задумчиво посмотрел на Энакина, после чего перевел свой взгляд на меня. Что скажете, магистр Кеноби? Хотите отправиться в карцер? Отпуск на целых 2 недели? Я вопросительно выгнул бровь, всем своим видом показывая, что я более чем за. И это заставило растеряться и Энакина, и канцлера. Посижу, помедитирую, наконец-то обдумаю пару техник, которые уже давно крутятся у меня в голове, может быть, доведу их до ума. Я покачал головой, всем своим видом показывая, что мысленно я уже в карцере, сижу и отдыхаю, наслаждаясь спокойствием, а то уже надоело. Полети туда и спаси фронт, полети туда и разведай. Кеноби, у нас там проблема, Оби-Ван, надо защитить эту планету. Полети туда и отбей завод. Достаточно. Канцлер повысил голос, прерывая мой монолог. Если ты думаешь, что эта игра заставит меня отказаться от идеи твоего наказания, то ты ошибаешься. В карцер его. На 2 недели. В качестве еды солдатский паёк. Я только безразлично пожал плечами, а ко мне уже подошли клоны, которые потянулись руками к моим клинка. Тронешь клинки — сломаю пальцы. Клон замер. Сдайте оружие, магистр Кеноби. Это обязательная процедура, и это обязательная процедура для заключенного, а меня всего лишь отправляют в отпуск, потому как у вас нет решения суда. Даже сама отправка меня в карцер тянет на серьезное превышение полномочий, и если бы я не хотел отдохнуть, то запись этого разговора уже отправилась бы во все средства массовой информации. Я демонстративно включил запись, отчего Палпатин побледнел, а в его взгляде промелькнули желтые искры. «Уведите его». В этот раз клоны не стали тянуться к моему оружию, а когда я под конвоем 4 клонов проходил мимо Энакина, то почувствовал от него злое удовлетворение. Кажется, парнишка куда ближе к падению, чем я думал, он же реально сейчас подпитывается от этих эмоций. «Сэр, вам сюда». Меня привели в карцер, дверь которого открылась вверх, а после того, как я вошел в карцер, она рухнула, отсекая меня от окружающего мира. «Ну, здравствуй, отпуск». Каморка, конечно, была совсем маленькая, в ней только место для койки и туалета было, ну и еще совсем немного места рядом с койкой, которое было ничем не занято. В высоту камера была чуть-чуть больше моего роста, так что стоять ровно я еще мог, но вот вытянуть руки вверх, да даже просто на носочки встать, уже не мог. Не став как-то растягивать, я просто лег на койку и стал медленно погружаться в медитацию. В момент, когда я уже погрузился в медитацию, я услышал очень громкий звук. Я даже на пару мгновений растерялся, пока не понял, что кто-то включил музыку. Впрочем, мне это не мешало, я просто притупил слух и продолжил погружаться в медитацию. «Привет, привет!» Моя полупрозрачная проекция появилась в храме, точно перед девушкой, которая была мне нужна. «Ты что, умер?» Она посмотрела на меня с легким недоумением. «Нет, я в карцере». Я пожал плечами. «Просто там скучно, вот я и решил немного поболтать с кем-то. И твой выбор пал на меня, ну». Я пожал плечами. «Просто у меня есть для тебя задание. Конечно, я не требую встать вот прямо сейчас, сначала восстановись, но задание есть». «И что же за задание?» «Я не верю, что Палыч оставит идею от брони, которую не берут световые мечи. Заметь, когда он говорит об улучшении брони, то делает упор именно на световые мечи, не на бластерный выстрел». Я покачал головой. «Я уже поняла, что ты хочешь сказать. Палпатин работает против джедаев, и его надо устранить. Не в обиду тебе». Я усмехнулся. «Как почувствовал я, тут ты будешь». В комнатку вошел Йода. «Моя комната, что, стала проходным двором?» «Нет, почувствовал я легкое в силе возмущение и проверить решил». «Так вот», я кивнул Йоде, после чего вновь посмотрел на Анью. «При всем уважении к тебе, ты Палыча не убьешь. Я прав, Кеноби». Йода грустно вздохнул. «Не сможешь победить ты его. Слишком силен ситх этот». «Ситх. Признать это сложно, но упустили мы появление его. Сейчас силен он слишком. Но, магистр, если собрать теней, не выйдет у вас». Йода покачал головой. «Магистров если собрать, то шансы будут. Но канцлером является он. Вне закона окажемся мы. Республика ополчится на нас. Смертью для джедаев это станет. Раньше надо было устранить его, но когда поняли, кто ситхом является, поздно было». Старичок проковылял по комнате Анны и притворно тяжело запрыгнул на ее кровать, присев на ее краешек. «Но, не переживай, готовимся мы к противостоянию этому. Дети уже в безопасности находятся, техники новые изучаются рыцарями. Войны рядом с нашими братьями и сестрами верные находятся, так что начнется, когда противостояние открытое. Когда поймут жители республики, кому власть отдали, мы придем на помощь». Кура медленно кивнула. «И что тогда от меня надо?» «Хочу, чтобы ты проникла в лабораторию и нашла все, что у него есть на то существо, которое мы отправили за пределы республики. Нам надо узнать о том, что они смогли сделать. Если у них защита от наших мечей, и если есть, то эти данные надо выкрасть, а по возможности еще и уничтожить». «Я поняла, приступлю к этому после того, как подлечишься. И да, мы тебе оказали большое доверие, но если не тебе, кто кому, но, я провалилась как учитель. И что, я посмотрел на нее, сбежала твоя ученица и что с того, как по мне ты должна была ее найти, связать, выпороть, потом поговорить по душам, а после вновь выпороть, потом развязать, вбить в пол тренировочного зала, вновь выпороть и так раз за разом, пока твоя ученица не поймет, что она дура. КХМ. Кура посмотрела на меня с шоком. Ты так своих учениц воспитываешь? Саш, так, я покивал, но там и выбора не было особо, а вот Асаку просто гружу знаниями и тренировками, правда недавно Ядль немного помогла скорректировать нагрузку. Я, она прикрыла глаза, а после открыла их и посмотрела на Йоду. Можно ли мне вернуть мою непутевую ученицу? Не против я, но для начала задание выполни, которое тебе Оби-Ван дал, чтобы противодействие найти той защите, которую они разработают, а после иди на поиски ученицы, и верни ее в орден. Спасибо. Анья кивнула. Ладно, я пошел. С этими словами я вернулся в свое тело, но не вышел из медитации. Впрочем, это не помешало мне оценить обстановку, и пока что ничего не изменилось. Эта пытка громкой музыкой продолжалась, точнее они думали, что это пытка. Я же вновь потянулся к силе и вскоре открыл глаза за спиной Юрея, которая сидела за рабочим столом. Привет, Оби. Она полуобернулась в мою сторону. Привет. «Как у тебя тут дела?» «Нормально». Она неопределенно пожала плечами. «Вот завидую Падме, она теперь не общается со всеми этими идиотами. Вот подумываю уволиться, возьмешь к себе?» «К себе нет». Я покачал головой. «А вот ти толковый интендант понадобится. Будете на пару с Падме издеваться над теми, кто нам выдает снаряжение». «Хм». Она прикусила пальчик указательного пальца, и в этот момент в ее дверь постучали. «Меня тут нет. Я сделался прозрачным и спрятался в тени, чтобы меня было не видно». Рэжи, убедившись, что меня нет, посмотрела на дверь. Открыто. Дверь открылась, и внутрь вошел Энакин. «Мисс Чуча, рыцарь Скайуокер». Она слегка вопросительно посмотрела на парня. «Что привело вас ко мне?» «Желание пообщаться. К сожалению, на праздное общение у меня нет времени». «Да бросьте». Он покачал головой, а я едва сдержался от того, чтобы вздохнуть и придушить его. «Вот что он все на моих девушек заглядывается, рыцарь, давайте говорить напрямую, что вам от меня нужно. КХМ, я слышал, Падме является вашей подругой». Я мысленно вздохнул с облегчением, так как принять то, что Сковородка все еще не отпустил чувства к Падме, было проще, чем осознать, что он может начать ухлестывать за Рея. «Это так, тогда, возможно, вы можете мне подсказать, как мне обратить на себя ее внимание». «Никак, вы не в ее вкусе». «Но, я...» Энакин слегка растерялся. «Может быть, у меня все же есть шансы?» «Шансы есть всегда». Глаза Энакина блеснули от той надежды, которая в нем вспыхнула. «Но у вас, шансов считай, что и нет. 1-2%. Рэя пожала плечами. «Считайте, статистическая погрешность. Но, вы же ее подруга, вы можете что-то подсказать. Ну, она любит сильных». Плечи Энакина стали немного расправляться. «Умных, ответственных, серьезных, с хорошим чувством юмора, мужчин». Плечи Энакина расправились, и теперь он гордо стоял в кабинете Рэя. «Так это все про меня». Сказано это было с гордостью и неким превосходством. «Возможно, но в вас эти качества не так сильно выражены, как в ее избраннике». «У нее есть избранник». «Да». «И кто это?» «А вот это уже не ваше дело». «Кто?» Мебель в кабинете задрожала. «Вы забываетесь». Рэя нахмурилась. «Хотите напасть на сенатора в его кабинете?» Ручка Рэя дернулась под стол, и тут же в углах комнаты активировались небольшие пушки, причем явно звуковые, а не бластерные. «Ну же, давайте, нападите на меня, и вы станете преступником!» Гра, рыкнув, причем довольно громко, Энакин развернулся и покинул кабинет Рэя, замерев в дверях. «Я догадываюсь, кого вы покрываете, но он преступник. Он спас тварь, которая убила сотни жителей Карусанта. А вы эту тварь сюда привезли, это, конечно, скрывают от гражданских, но мы, сенаторы, знаем о том, кто притащил сюда эту тварь. Так что вина тут на вас». Энакин еще раз рыкнул и покинул кабинет. «Зря ты его разозлила». Эти слова я произнес, как только дверь закрылась. «А», она махнула ручкой. «Мне просто уже надоело. Наверное, я все же уволюсь». Глава 163. Свобода. Я медленно открыл глаза и увидел Энакина, который стоял в дверном проходе. От него веяло злостью, я бы даже сказал ненавистью. Однако пока что он себя контролировал. «Ты разрушил мою жизнь». Я удивленно моргнул. «Разрушил?» Я удивленно посмотрел на него, слегка склонив голову набок. Затем я прогнал силу по телу, разминая мышцы, и медленно спустил ноги с кровати, сев на ней. «Знаешь, Энакин, меня поражает твое мировосприятие». Я покачал головой. «Ангел должна была стать моей женой. Я это видел. Должна была». Я медленно кивнул. «С этим я не спорю. Была ветвь будущего, в которой она могла ей стать. Вот, вот, ты все испортил». Я вновь покачал головой. «Ты еще ножкой топни, показав тем самым, какой ты взрослый, ты». Но сделать он ничего не смог, так как его сковало силой. «Энакин, сейчас я, пожалуй, впервые, а скорее всего это будет не только первый, но и единственный раз, поговорю с тобой по душам. Так что успокойся, уйми свою гордыню и ревность и послушай меня». Я прикрыл глаза. «С самого детства меня преследуют видения силы. Ничего конкретного, но вот войну клонов я видел, точнее ее обрывки». Глаза Энакина раскрылись. «Видел многое, но это такая нарезка из самых разных обрывков. И ведь не вру, фильмы и мультики, а также сериалы по этой вселенной — это далеко не четко структурированная информация. А ведь были еще и фанфики. И когда я увидел тебя, я вспомнил несколько обрывков того, что должно было с тобой случиться. И что же со мной должно было случиться? Я уже отпустил его, и теперь он стоял в проходе и с неким гневом смотрел на меня. Ну, начнем с того, что изначально я должен был быть учеником другого мастера, был бы менее подготовлен. Собственно, это все, что я знаю о том, что там должно было быть со мной, зато знаю, что другой мастер должен был выкупить только тебя. Твоя матушка оставалась рабыней». Энакин вздрогнул. «Да, у тебя в этот момент начинали завязываться отношения с Падме, но в качестве платы у тебя брали жизнь твоей мамы». Энакин вновь вздрогнул. «Ты мог сделать все иначе». «Я и сделал все иначе. Я спас тебя, спас твою матушку. Что тебе еще надо? Чтобы ты не лез к Падме». Энакин был зол и несколько растерян. Он чувствовал, что я не лгу, а потому уже не мог так сильно ненавидеть меня, ведь свою маму он любил, а в той истории она оставалась рабыней. Так я к ней и не лез. Я пожал плечами. «Наши отношения – это полностью ее инициатива, но есть и другой плюс. Твоя матушка жива, а ведь в тех обрывках я видел ее смерть. Она должна была умереть незадолго до того, как ты стал бы рыцарем». Глаза Энакина раскрылись. «Это». Я покивал. «А еще ты должен был пасть на темную сторону». Энакин сделал шаг назад. «Не тогда, когда твоя мама умерла, позже, ты должен был своими руками убить Падме, когда она была беременной, и после этого пасть». «Нет». Он отошел от входа. «Да». Я рубанул стальным голосом, от которого он вздрогнул. «Честно говоря, я очень рассчитывал на то, что после тех изменений в твоей жизни ты не пойдешь этим путем, даже если начнешь встречаться с Падме. Но то, что я вижу сейчас...» Я покачал головой. «Что ты видишь? А ты разве не чувствуешь, не понимаешь, что ты начал слишком сильно поддаваться негативным эмоциям? Ты стал подпитывать ими силу». «Нет». Он покачал головой. «Нет. Не думай, что я осуждаю. На войне действительно сложно не поддаться эмоциям, а ты еще достаточно молод. Ты просто не имеешь того жизненного опыта, который позволил бы тебе закрыть глаза на многое из того, что происходит. Но это неправильно. Это неправильно, но нужно. Даже магистрам, в том числе и мне, тяжело дается эта война. Но мы, по крайней мере, можем позволить себе не закрывать глаза. А еще себе это могут позволять опытные мастера, но никак не рыцари. Я так не могу». «Ну, тогда для тебя есть куда более приземленное решение сбросить стресс». «И какое же?» В голосе Энакина послышалась язвительная насмешка. «Бордель». «Чего?» «Бордель, говорю. Идешь туда, оплачиваешь пару суток и пару проституток и просто забываешь на эти пару суток обо всем. Затем идешь в храм, забираешься в глубокую келью и медитируешь пару суток. После, повторяешь путь бордель-келья несколько раз. И как результат у тебя, по идее, должно все наладиться с эмоциональным состоянием». Он моргнул. «Это как-то не по-джедайски». «Да брось ты». Я покачал головой. «Это действенный способ сбросить стресс. КХМ. А теперь, я, пожалуй, отдохну еще немного. А ты вали в бордель». «Нет, ну серьезно, потрахайся с проститутками, сбрось стресс». Я завалился в кровать. «Возможно, это снова позволит тебе слегка изменить свой путь, а то не очень хочется убивать тебя, когда ты падешь. А ведь мне придется делать это». Я покачал головой. «Ведь это я дал тебе шанс, спасая из рабства». Я закрыл глаза, полностью потеряв интерес к разговору и не обращая внимания на Энакина. В какой-то момент он ушел, а я медитировал и медитировал. Открылся вход в карцер, и я вновь открыл глаза. На выход. Несколько клонов наставили на меня винтовки, и я, вздохнув, вышел из карцера. Вроде еще 2 недели не прошло, но клоны мне не ответили, так что мне пришлось просто пройти в какой-то зал, где стоял канцлер Йода. «Видеть тебя рад, Оби-Ван. Дело к тебе есть важное. Слушаю, Дженезис». Вновь на нем сепаратисты на сторону КНС встали. «Оружие создают, которое на войну отправляют. И, отправиться туда должен ты, флот твой уже на пути туда находится. Планету захватить, надо, заводы уничтожить». Я пожал плечами. «Я-то не против, но вроде 2 недели отпуска еще не прошли». Йода тихонько фыркнул. «Отпуск твой отменяем мы, Дженезис проблемой стал. Уже несколько рыцарей там сгинуло». Я только вздохнул. «Ну, Дженезис, так Дженезис. Истребитель мне выделит, чтобы добраться до флота?» «Выделит». Палпатин был слегка недоволен, и я не понимал, что именно вызвало его недовольство. Впрочем, мне было плевать на его недовольство, так что я просто развернулся и пошел вместе с Йодой, который медленно ковылял на выход. Шли мы молча, пока не оказались в Айракаре. «Решение нашел ты элегантное». «Решение?» Я честно недоумевал, о чем он говорит. «Скайуокер. И что с ним?» «Сходил в бордель наш мальчик». Йода похихикал. «Вернулся в орден, он и тьмы в нем стало меньше. Сие полезно, и возможно мы используем подобный ход с другими. Проще нанять проституток, чтобы они жили конкретно в храме, чтобы обеспечить их безопасность». «Согласен я». Йода покивал. «И надо бы, чтоб девочки и мальчики сиротами те были, чтоб через близких надавить на них нельзя было». Пришла моя очередь согласно кивать. «Ладно, какая у меня задача на Дженезисе? Погби-младший, устранить его надо, а не в плен взять. Поняли мы уже, что рано или поздно плененные главы КНС оказываются на свободе, да и просто важные и разумные». Я понимающе хмыкнул. «Отлично, значит, надо будет сделать вид, что его смерть была случайной, так, да, хорошо». Я равнодушно пожал плечами. «Еще задание, только завод, не уничтожить, а захватить, и имитировать уничтожение, так чтобы его можно было перенести и использовать в другом месте. А вот это уже другой разговор». Я усмехнулся. «Вот это уже правильное решение. Знаешь ты, как сделать это? Ну, я буду так сильно занят, что вырву завод из земли и отправлю в космос». Я пожал плечами. «Засветишь силу телекинеза ты своего. И что? Я сделаю это так, чтобы стало понятно, что быстро и легко такие действия не делаются, так что навык будет Палычем признан условно полезным, но неэффективным». Йода прикрыл глаза. «Ладно, решили мы тогда, что делать надо. Отправлю я туда крейсер теней, которые смогут перехватить завод и незаметно перевести его». После этого мы не разговаривали и в тишине добрались до храма, где я совершенно спокойно добрался до взлетно-посадочной площадки. «Смотрю, тебя уже освободили, Дженезис». Я покачал головой. «Без меня не справляются, так что я вылетаю туда». «Ясно, а я иду выполнять твое задание, магистр. Удачи тебе». Я кивнул ей. «И тебе». Она пожелала мне удачи, и я захлопнул колпак, после чего истребитель медленно поднялся в воздух и неспешно вылетел из ангара храма, а у меня в голове промелькнула идея, безумная идея. Но обдумать ее надо будет позже, когда у меня появится немного больше свободного времени. Надо будет попробовать просчитать ритуал по телепортации всего храма в безопасное место на границе нынешней республики. Правда, даже мимолетная мысль об этом делает мне очень плохо, так как она тянет за собой мысль о том количестве энергии, которое потребуется для подобной телепортации. Но обдумать все это надо будет, потому как воскрешение – это, конечно, хорошо, но надо продумать и другие пути сохранения ордена. Тем временем истребитель по выделенному коридору покинул атмосферу планеты, ее орбиту и перешел в гиперпространство, где я вовсю начал пользоваться силовой навигацией, чтобы добраться до Дженезиса как можно быстрее. Мда, жизнь становится все сложнее и сложнее. Я покачал головой, все глубже погружаясь в медитацию. Полет в гиперпространстве успокаивал меня, заставляя забыть о многих проблемах мира, так как сосредоточиться надо было только на управлении, навигации и предвидении. Хотя это все же было много проще, чем проводить через гиперпространство целый флот. Глава 164. Дженезис. Командир в рубке. Вилл, стоило мне оказаться в рубке моего флагмана, тут же встала по стойке смирно, но я от нее отмахнулся. «Не надо, просто не надо. Давай так, установи мне связь с другими кораблями, хочу побеседовать с теми и остальными до того, как мы совершим последний прыжок к Дженезису. Не нравится мне то, что нас так легко перебросили, даже не попытавшись оттяпать часть флота. Ну, Ти тоже что-то такое говорила, собственно поэтому она и решила, что лучше встретиться тут, чем сразу на орбите. Вот и правильно. Я покивал и отправился в комнату связи. «Привет, Аби, что-то тебя давно не было слышно». Я тихонько фыркнул. «Не стоит разыгрывать недоумение, весточки через Рея я вам посылал, так что вы знаете, что со мной было. Отправили в карцер за нарушение приказа канцлера. Хотя хотели суд устроить, но тут канцлеру и самому отвечать пришлось бы». «Ладно», — Ти вздохнула, поняв, что новых подробностей она от меня не узнает. «Давайте тогда план составлять. Из штаба нам прислали предпочтительный план действий, основываясь на разведданных. Рядом с голограммой Ти появилась голограмма предстоящего поля битвы, и я слегка нахмурился. Подойдя к этой голограмме, я склонился над ней и стал медленно осматривать со всех сторон. Мне никто не мешал. Было понятно, что сами девушки уже изучили ее вдоль и поперек, возможно, даже какой-то план действий составили. Но вот что меня беспокоило, так это то, что план, который был предоставлен штабом, был крайне дырявым. Меня одного волнует то, что они не учли, что Джианазис – это Джианазис. Там же подземных ходов должно быть столько. Я покачал головой. Я же говорила, что он тоже обратит на это внимание. Саш посмотрела на Ти. Да, да, я просто думала, он во время своего отпуска расслабится и можно будет ткнуть его носом в невнимательность. Так, они предлагают атаковать вот по этой равнине. Я выделил на карте местности равнину перед генератором щитов. Они предлагают нам пройти тут и попытаться обезвредить систему обороны генераторов, чтобы обстрелять их из черепашек, да и нам тоже этот план не нравится. Первое, что приходит в голову, так это минирование этой равнины, ну или наличие под ней большого числа различных ходов, которые позволят жителям Джианазиса, а также дроидам, оказываться у нас за спиной, а может и того и другого. Тала задумчиво постучала пальчиком по губам. Пи-пи-пи, пи-и-и, нет, мой друг, слабоумие и отвага — это не наш путь, ты же это знаешь, пи-пи. Хомяк Талы грустно вздохнул и, достав откуда-то небольшой кусочек мяса, стал его хомячить. Мы все предпочли дружно не заметить этот момент и продолжили изучать карту. В общем, мы все сходимся во мнении, что подобный план нам не нравится, особенно если учесть, что мы на кой-то черт должны разделиться, зайти с разных сторон и после, перед атакой, объединиться. Больше похоже на то, что нас разделяют, чтобы удобнее было выбивать наших подчиненных, а после уже добить тех, кто сможет объединиться в единый кулак. Я задумчиво постучал пальцами по подбородку. А что если? Я ввел на панели несколько команд, и рядом с картой предстоящего сражения появилась карта системы, в которой мы находились сейчас. О, а вот и то, что мне нужно. Аби, значит так, подгоняйте крейсеры, которые примут участие в операции на планете, к этому астероидному полю, погрузим на них несколько крупных камней. Думаю, Погби-младший будет рад принять от нас несколько десятков крупных подарков, которые, если их правильно использовать, смогут сильно понизить эффективность его щита. Тогда предлагаю не просто камешки грузить, а выбрать те из них, в которых очень большое содержание железной руды, ты их сомнешь телекинезом, формируя нечто вроде копья, а после... Саш сделала демонстративные движения, как будто метает копья. Идея хорошая, я покивал, так и поступим. И началась работа, не то чтобы тяжелая, но крайне надоедливая. Найти сканерами несколько астероидов, что в большей степени состоят из железа, смять их в копья, которые по размерам немного превосходят Лоратия, и загрузить их в крейсер. Повторить процедуру, повторить процедуру, повторить процедуру. И только через сутки мы закончили, загрузив сразу 5 крейсеров этими копьями полностью. Ими был заполнен весь свободный объем грузовых трюмов и взлетно-посадочных площадок, но мы не сожалели об этом. Просто вновь собрались и начали размышлять над тем, как нам надо действовать. Я тут подумала. Асока подала голос, рассматривая карту. Что-то тут не сходится. Хаэм, я бросил на нее задумчивый взгляд. Ну, учитель, ты сам подумай, эмиттеры щита располагают равномерно по всему кораблю, и только в этом случае корабль считается защищенным. Нет такого, чтобы эмиттер был установлен в носовой части и при этом закрывал пузырем весь корабль. Развивай свою мысль. Я одобряюще кивнул Асаке, хотя уже понял, о чем она, и теперь и сам раздумывал над этой странностью. А тут, ну вы просто посмотрите, генератор и эмиттер тут. Она ткнула в карту пальцем, выделяя место. Да они мощные, да планетарные, они ограниченные корабельные, но мать его, тогда он должен стоять почти в центре и создавать вокруг себя круг с одинаковым радиусом. А тут какая-то хрень, он стоит тут, а щит располагается вот так. Она очертила пальцами так видимый нам купол щита. Минимальное расстояние от щита до генератора – 200 метров, а максимальное – почти 2 километра. Это ж бред, согласен. Я покивал, соглашаясь со словами Асаки. А это значит, что либо разведка облажалась, либо это целенаправленное скрытие фактов. Хотя, конечно, есть небольшой шанс, что это такой кривой генератор щитов. Я задумчиво посмотрел на карту. Так работать будем, исходя из того, что настоящее местоположение генератора нам неизвестно, а также, что их вообще несколько. Но все же начнем мы операцию почти так, как нам предложили. Единственная разница будет в том, что разделяться мы не будем. Хочешь нанести удар единым кулаком? Именно. При поддержке флота из космоса, который просто обстреляет вот это и вот это место. Я на карте выделил те очень удобные для засады места, через которые нам предлагали двигаться умные головы из штаба. Хорошая идея, типа кивала. Нечего сил разделять. Я так понимаю, дат нам все равно никаких не назвали, так что действовать будем медленно и осторожно. Именно, спешить нам некуда. Я усмехнулся. В кой-то век не требуют моментального результата, а просто хотят уничтожить этот завод. Впрочем, это желание Палпатина, а вот Йода хочет кое-чего другого. Я догадываюсь, он в разговоре делал кое-какие намеки. Ти задумчиво посмотрела на меня. Ладно, думаю, пора уже вылетать на Дженезис. Со мной все согласились, и наш флот выдвинулся к планете, на которой производится большое число вооружения для КНС. Вот только то, чего мы ожидали, так это того, что на ее орбите было сразу несколько флотов. Но даже так, из-за того, что проводить флот через гиперпространство я предпочитал, в том числе используя боевую медитацию, растерянность, которую мы ощутили, увидев большое количество кораблей, не помешало нам начать тут же выстраиваться в боевой порядок, выпустить дроны. Команда, отданная мной, почти сразу создала вокруг нашего флота очень облако москитов, которые тут же рванули в сторону кораблей противника. И что было очень удивительно, так это то, что флот противника по какой-то причине не выпустил нам навстречу такой же москитный флот. Дроиды обычно поступают именно так. Аби, изображение Ти возникло на мониторе передо мной. Говори, я смотрел на нее, но при этом это было не то, на чем я сосредотачивал все свое внимание. Корабли, на них слишком много жизни для кораблей КНС. Похоже, в этот раз наш противник не делает ставки на дроидов. Ну, значит, бой будет даже проще, так как дроиды пусть и шаблонны, в отличие от людей, но зато они быстрее анализируют обстановку. Нет, если у них там найдутся чувствительные к силе, еще и владеющие боевой медитацией, то да, бой будет тяжелым. Но, я покачал головой, отслеживая движение кораблей, так чтобы они не попали под огонь противника и при этом имели наилучшие положения для того, чтобы открыть огонь. Удар за ударом, при условии, что у противника нет никого, кто мог бы бить с огромной точностью, в отличие от нас. Так что корабли противника начинают постепенно уничтожаться. Расстояние между нами такое, что попадают по нам редко, а при условии москитного облака дронов, которые также принимают на себя часть выстрелов. Прошло примерно 2 часа, и корабли противника начали отступать. Преследуем, у нас другая задача. Я покачал головой. Отгоняем их от Дженезиса и начинаем операцию на поверхности планеты. Нам надо разобраться с щитом и заводом. Поняла, Виллу кивнула и начала выдавать приказы о том, что и кто должен делать. Так что еще примерно час ей потребовался для того, чтобы полностью оттеснить корабли джианазийцев от планеты, после чего я, кивнув ей, передал управление флотом Тали и отправился на ближайший крейсер, который должен принять участие в дальнейшей операции. «Всем привет!» Я махнул рукой, обращаясь в основном к Саш, на корабле который оказался. «Привет, привет, начинаем опускаться на планету?» «Нет», я покачал головой. «Сначала, как и предусмотрено планом». «Да, да, орбитальная бомбардировка поверхности. Разваливаем самые подозрительные цели, которые могут быть использованы в качестве военных объектов. Помню я это, помню». После этих слов Саш операция началась, и много кораблей спустилось на орбиту, с которой удобно проводить бомбардировку. Я даже использовал часть космического мусора, в которой превратились корабли джианазийцев, для того, чтобы обрушить на поверхность планеты железный дождь. Удар за ударом мы буквально вбивали в поверхность планеты подозрительные объекты вокруг зоны высадки, немного обстреляли саму равнину, вскрыв множество подземных тоннелей. Смерти мы почувствовали очень и очень много, но это не остановило нас, и мы продолжили подготовку местности к высадке.